Глава 21. Рейгар мягко целовал мои губы, и я постепенно возвращалась в сознание. Меня обнимали сильные руки, а тело со всех сторон обволакивала энергия пси-ядра. Внутри сердца корабля было уютно и приятно, как в теплой, ласковой воде. Я качалась на его волнах. Ядро пело мне на языке психических энергий. Ядро благословляло мой выбор, мой союз с маршалами. Это было странно. Боль исчезла. Я помнила, как я выложилась, выдала пик своих возможностей, засветив белым в пси-спектре все, до чего смогла дотянуться. Как заперла в себе вирус. Как надежные, сильные руки моих мужей тоже погрузились в ядро и обняли меня с двух сторон. А сатаневший вирус все это время словно пытался выломать мои ребра изнутри. Все вместе это длилось несколько мгновений, но я за них прожила огромный опыт. И точку в этом странном приключении поставил уверенный поцелуй одного из моих мужей. И этот поцелуй все еще длился. Я осторожно приоткрыла глаза. Пространство светилось молочно-белым. Меня целовал Рейгар. Я хотела осторожно обнять его за шею в ответ, но у меня абсолютно не было на это сил. Краем сознания я лишь ощущала, как вирус догорал во мне. Обломки его пси-кода распадались до простейших составных цепей, а затем бледнели и исчезали окончательно. Рейгар осторожно разорвал поцелуй. Заглянул мне в глаза с такой нежностью, что я почувствовала, как горячая слеза покатилась по виску, куда-то к уху. И только в этот момент я поняла, что раз слеза катится не вниз, значит, я лежу на спине. Но все еще внутри ядра, которое расширилось, образовав внутри себя пустую полость. Мирта повержена. Да. Раздался в моем разуме голос Рейгара. Ее тело распалось, но мы найдем, кто за ней стоял. Ядро спасено. Благодаря тебе, смелая малышка. Восхищенно шепнул Дэмиан. Наша бесстрашная Мионесса. Ты лучшее, что с нами случилось. Я зажмурилась от переполняющих меня эмоций. Меня хотели использовать, чтобы навредить маршалам, но в итоге это привело к нашей встрече. К моменту сейчас. Я смогла очистить ядро. Мирта повержена и больше не навредит. Вирус погиб, а я в руках мужей. Рейгар целует меня. А стоило ему оторваться, как к моим губам прикоснулся Дэмиан. Его поцелуй резко стал глубже. Рейгар вылечил меня. А Дэмиан теперь делился силой. Так что я смогла зарыться пальцами в светлые волосы Дэмиана. Приобнять за шею. Второй рукой найти горячую ладонь Рейгара. Сплестись пальцами. И не притормаживая, сплестись с мужьями-пси-спектрами. Наша девочка. Так прекрасно. Мы тебя желаем. «И я вас», — ответила вслух, осторожно прервав поцелуй Дэмиана, и отчего-то жар смущения залил щеки. Хотя не было для нас ничего естественнее, чем вот так желать друг друга. Сливаться пси с маршалами было очень похоже по ощущениям на флотирование сознания в пси-живого ядра крейсера. Рейгар прижал меня к себе и поднял на руки, а потом шагнул из ядра сквозь мерцающую оболочку. Я оглянулась кругом. Зрение еще было мутным, но я увидела, что помещение почти вернулось в свой первозданный вид. Здесь было светло, втянулись в пол провода, по стенам вьются пульсирующие реки корабельных энергий. Окрепшим от помощи маршалов разумом, я уже четче поняла, что все окончательно закончилось. Ядро и правда было в порядке. Спокойно и счастливо сияло на нас ровным золотым светом. а его защитный, полупрозрачный купол отрастал заново. Рейгар опустился, уложив меня на свои колени. Дэмиан снова завладел моими губами, и я приоткрыла их, желая, чтобы он углубил поцелуй. Я все еще чувствовала слабость, но с каждым прикосновением мужчин моему телу возвращались силы. Желание жаром обдало живот, спустилось за лона, запульсировало. С потолка лился обычный белый свет, никаких аварийных ламп. Хотя я предпочла бы отдаться мужьям в интимном сумраке, но какое это имеет значение? На самом деле, мне абсолютно все равно, где это произойдет. Ощутив прилив сил, я улыбнулась. Я так счастливо и уютно ощущала себя на руках мужей. Теперь я крепко обнимала одной рукой за шею Рейгара, другой — Дэмиана. Хвосты мужей привычно нежно обвили мои щиколотки. Я потянулась к своему черноволосому мужу за новым поцелуем. У меня уже горела кожа, за лоном уже начинались тугие сладкие мышечные спазмы. Я была готова. Голова кружилась. Я хотела, чтобы меня взяли мои мужья, чтобы... Сдержанный кашель где-то совсем близко заставил нас троих синхронно взглянуть в сторону звука. Атлантианец Алиф вежливо смотрел немного в сторону, немного слепо, как будто специально расфокусировав взгляд своих глубоких черных глаз. Светлый мундир сидел безупречно. Точно он сейчас не сражался насмерть с метаморфом вместе с моими мужьями. Алиф постукивал серебристой тростью с сапфировым набалдашником о металлический пол, как будто он аристократ из древнейших времен Земли-1. Из той эпохи, когда еще запрягали неразумных копытных в повозки и носили смешные головные уборы цилиндрической формы. Ему бы это все очень пошло. «Друзья мои», произнес куда-то в сторону дознаватель Союза, упорно на нас не глядя. «Я за вас бесконечно рад и, конечно, счастлив, что мы решили проблему с моей помощницей. Но мы на этот досадный случай потратили слишком много времени, а церемонию наречения Мионессы я должен провести сейчас, пока не завершились текущие сутки по всеобщему времени». Иначе в документах дебет с кредитом не сойдется. А мне и так теперь все отчеты придется писать самому. Так что не сочтите за труд отложить минут на 40 медовый месяц. Я закусила губу и посмотрела на своих мужчин из-под ресниц. «Я уже могу стоять. Силы вернулись», — шепнула я. Мужья нехотя позволили мне встать на ноги. Я поправила свое алое платье. Удивительно, оно даже нигде не порвалось. И мы с маршалами взялись за руки, сплетя пальцы. Я чувствовала себя в безопасности. Атлантианец улыбнулся уголками губ и, наконец, посмотрел на нас прямо. «Но так-то лучше», — вдруг доверительно произнес он. «Между нами говоря, я одобряю, когда шиарийцы женятся на землянках. Потомство цивилизованнее, хвосты воспитаннее. Пищевое дурновкусие, опять же, редко наследуется». «Что ты такое говоришь, атлантианец?» — рявкнул Рейгар, щелкнув хвостом. Но я слышала в голосе мужа теплоту. Его рычание сейчас было теплым и дружеским. В нем почти звенел смех. «Лишь предупреждаю, с вероятностью около 100% все ваше совместное потомство...» Алиф подмигнул мне. «Полюбит кофе». Мои губы невольно расползлись в широкой улыбке, а дознаватель по-военному развернулся и, чеканя шаг, вышел в широкий дверной проем. А мы, помедлив пару мгновений, двинулись следом. Мужья вели меня за руки. Я шла в абсолютном доверии к ним и трепетала. Я сейчас официально выйду за них замуж. Подумать только!»